Выстрелил, разнес тварь на куски. Стрелец еще живой, медицинские симбианты у него имелись. Рана начала затягиваться, он попытался подняться, опираясь на винтовку. Сразу пара псов накинулись, повалили на землю, следом бросились пауки. Один сразу же засеменил в руины, таща на себе оторванную голову. Пристрелил паука. Броневики развернули огнеметы, огладили струями пламени руины. Псы с визгом бросались в огонь, стремясь добраться до людей, и сгорали по пути. Волна энергии двинулась от Владимира, впиталась в руины. Псы замерли, крутя головами, и вдруг рванули в рассыпную. Вслед за ними исчезли и пауки. Луч внимания из руин шарит по машине. Я бросил пулемет, схватился за ракетную установку. Встал во весь рост, выведя выхлопное сопло назад, за пределы кузова машины, прижал кнопку запуска. Хвост пламени ударил назад, ракета помчалась к разваленной высотке, с верхнего этажа которой в шевик целил снайпер. В воздухе причудливой спиралью завис след выхлопа. Луч внимания исчез, а край высотки распух облачком огня. Полчаса тишины, колонна двигалась в городе. И мы вышли на большую площадь, совсем недавно бывшей полем боя. Тут был лагерь, остовы сгоревших маусов и рокотов, длинные палатки, шатры, следы кострищ. Стены испятнаны попаданиями пуль, валяются трупы и туши тварей. Пахнет мятой и гарью. Немногочисленные пауки бросились в рассыпную. Кто-то получил по полной. Стоп машины. Раздалось по рации. Капитан Веселов выскочил из броневика, прошелся между остовами техники. Застыл над трупом, покачал изуродованное тело носком сапога. Поглядел на закопченный борт Мауса. Владимир присоединился к нему. Ободряюще улыбнулся Наталье. Та ответила твердой улыбкой. «Не сканируй, тут и так понятно. Постарайся держать защиту над нами». «Да, милый», — сказала Наталья. «Послушай, о чем говорят». Выбрался из машины, подошел к Владимиру и капитану. «Что скажете, мастер?» Как раз спрашивал капитану Владимира. «Тут был бой». Пожал плечами Владимир. «Это следы магических ударов, и бил кто-то ранга Гранда. Сначала поставили защиту, вся аура тут мертва. Потом сожгли технику. Людей перебили твари. Это сектанты, кстати». Склоняюсь к тому же выводу. Капитан ногой перевернул безголовый труп. Через прореху в одежде на груди виднелась татуировка, силуэты двух крыльев. Ночные крылья, да, они самые. Что же они не защитились? Защищались. Владимир указал налево. Там лежал круг тварей, нарубленных на части. Киберпсов и мимика кто-то раскромсал холодным оружием. Мимика так на две части разрубили. В кругу застыло несколько распотрошенных людских тел. Тут сражался старший, но против Гранда не вытянул. Профессор и студенты еще живы, есть вероятность. Задумчиво сказал капитан. Трупов мало, каждый маус несет минимум четверых, грузовики больше. Где остальные люди-то? Вот, винтовка лежит, ее просто бросили, магазин полный. Вот пистолет, трупов должно быть больше. Мастер, живой человек для восстановления корабля более ценен, чем разделанный на куски, не знаю. Про технологии эльфов известно мало. Вполне вероятно, что да. Продолжаем движение. Колонна двинулась дальше. Живой более ценен, сказал Мира. Думаю, что нам пора отсюда валить. Берем машину и двигаем к дороге. Надеюсь, пробьемся. Очередное нападение застало нас врасплох. Сначала тоненько пискнула Наталья, обмикая на сиденье. Следом я ощутил, как меняется мир вокруг, энергия скручивалась в узлы. Волна энергии от Владимира протянулась тонкими иглами, узлы начали рассыпаться. Я бросил пулемет и поспешно включился. Следом за мной пришла в себя Наталья. Втроем мы сумели удержать поле энергии вокруг, с трудом, но сумели. А из развалин на нас накинулись мимики. И не один, не два, а множество. Пулеметный огонь хлестнул по колонне, пули осыпали броневики, сметали пехоту. Мимик, застыв на вершине здания, стрелял сразу из нескольких стволов. Танк развернул башню, бахнул выстрел. Мимика разнесло в клочья прямым попаданием, но вслед ему уже лезли другие твари. Между мимиками мелькали киберсобаки, прикрывая своих больших друзей. Колонна огрызнулась огнем автоматических пушек. Стартовали ракеты, погрузив улицу в вязкий сероватый дым. В дыму мелькали силуэты людей и тварей. Пара мимиков с разгона врезались в танк, машина покачнулась на подвеске, развернула башню. Мимик оплел ствол щупальцами и вырвал оружие из корпуса. Второй размеренно бил щупальцами по моторному отделению, раз за разом. Киберпсы взлетели на броню, закрутились на ней волчком. Удар, в воздух взлетел люк. В открывшийся проем рванули киберсобаки, Танк замер на месте. Подобравшийся сзади броневик окатил свору тварей из огнемета, сжигая их в пепел. Отбились чудом, потеряв танк и два броневика. «Двигаемся дальше. Метка рядом», — заорал в рацию воевода. Наш командир гордо стоял на броневике. В левой руке он держал шашку, правой за шкирку поднимал извивающегося киберпса. Подкинул тварь в воздух и единым махом разрубил на две половины. Впереди на дороге показался человек, полноватый, в подранном костюме. Он торопился к нам, размахивая руками. Бежал изо всех сил. «Профессор Вяземский нашелся. Стойте!» — закричал Владимир. «Не пускайте его близко, это ловушка». Поздно. Стрельцы расступились. Профессор подбежал к броневику, с которого на него взирал воевода. Не с первого раза взобрался на броню, сгорбился, встопорщив роскошный павлиний хвост, торчавший у него пониже спины, и взорвался. Короткая, злая вспышка поглотила и броневик, и нашего командира. Пары спирта сдетонировали. Презрительно бросил Мира. «Ну теперь начнется». Стрельцы замерли, оглядываясь. А из руин на нас бросились твари. «Всем машинам курс назад», — спокойно сказал по рации капитан Веселов. «Держаться вместе. Сохранять боевой порядок любой ценой». Глава 15. Выбрались мы только благодаря капитану Веселову. Он сумел принять командование, перестроить колонну и вывести из города. Не орал, не ругался, не звал всех в атаку. Просто ровным голосом отдавал команды. Кому стрелять, кому куда двигаться. Орда преследующих нас тварей, сожрав пару легких машин, на наших плечах выкатилась из города и влетела на минное поле. Взрывы рвали киберпсов на куски, подлетали в воздух мимики, рушились богомолы. В лагере не дремали, выкатили оставшуюся технику и устроили тварями огненный мешок, из которого выбраться удалось немногим. Вся местность от лагеря и до города была завалена тушами тварей, которых уже потихоньку объедали вездесущие пауки. Наши потери составили 3 броневика, танк, 5 маусов. Еще 2 броневика были повреждены и ремонту в полевых условиях не подлежали. Людей потеряли много, я и не спрашивал, сколько. Возле грузовика нас ждали Петра и Виолетта, которая все так же куталась в банный халат, полученный в нашей машине. «У нас ничего не осталось», — сказал Петра. «Технику и палатки сожгли, биомехи из лаборатории исчезли. Примите нас, примем», — вздохнул мастер Владимир и предостерегающе глянул на Виолетту, которая решилась построить ему глазки. «Забирайте свободную каюту, на общих основаниях. Кто из ваших цел? Тащите всех к нам». «Никого», — развел руками Петра. «Двух студентов пристрелила охрана возле палатки капитана Веселова, одного застрелил я в нашем грузовике, еще одну студентку, вторую любовницу профессора, прирезала охрана воеводы Орлова. Остальные же канули в руинах города вслед за профессором Вяземским. И что теперь?» – спросил я у Владимира, когда мы вслед за новыми членами нашего отряда зашли в машину. «Валить отсюда надо. Думаю, нам надо сворачиваться». Владимир стиснул зубы. «Цели мы тут не достигнем. Скорее, цель достигнет нас. Собираемся и отчаливаем. Перед Гранд-Леди отвечу я. Всем уходить надо. То есть, думаешь, нас просто так отсюда отпустит? Ручаюсь, у дороги нас ждет засада. Надо бросать все и валить отсюда, пока корабль не проснулся. Чем больше на прорыв пойдет, тем выше наши шансы до дороги добраться. Отдельный грузовик эльфы мигом вскроют. Мастер, а нас выпустит? Тоже верно. Нужно пробивать капитана Веселова на эвакуацию. Если не согласится, берем пару свободных маусов и валим в степи за городом. А капитан их даст? А куда он денется? Замигал сигнал вызова. Кто-то стоял около двери в машину. Открыл я, держа за спиной пистолет. «Добрый день», — сказал офицер. «Капитан Веселов просит мастера Владимира и ученика Мирослава пройти к командирской палатке». Рядом со штабной палаткой стояла необычная машина. Во-первых, у нее не было колес. А во-вторых, у нее были крылья. Прямая, как наконечник стрелы, конструкция с двойным седлом поверху, прикрытая прозрачным колпаком. Небольшие крылья, опущенные вдоль корпуса вниз, острый лопатообразный нос, мощный вертикальный стабилизатор и что-то, похожее на сопло двигателя, в хвосте. Что это? Я встал как вкопанный. Конструкция не вязалась со всем обликом этого мира. Тут же автомобили кругом. На колесах, с ядерными двигателями, броневики и грузовики. Угловатые коробки, путешествующие по дороге. А это что за галактический истребитель, летательный аппарат? Да я вижу, откуда он тут взялся. Вот этих только не хватало. Владимир скривился. Кто это? Спросил я. Гвардия Гордарики. В командирской палатке нас ждали, за столом два человека. Капитан Веселов сидел, уложив локти на стол, и переглядывался с гостем, сидевшим налево от него. С гостьей, точнее, женщина. Гладкая, чуть бледная кожа, светлые волосы собраны в хвост, лицо миловидное, чуть пухлые губки, чуть островатый подбородок. Внимательные серые глаза смотрели на мир из-под легкой челки. Одета гостья в серую куртку с двумя алыми полосками на плечах. Видно, что одежда форменная. Над левой бровью виден кусочек серебристого металла, биомех. Аура у гостьи спокойная, ровная, совсем как у меня. Ментальная защита. Леди Валентин, представил женщину капитан Веселов. Командир отряда гвардии Гордарики. Мастер Владимир, личный ученик гранд-леди Джилит Тригард. Представился Владимир. Леди Валентин удостоила Владимира внимательным взглядом и кивком головы. Ученик Мирослав, личный ученик гранд-леди Джилит Тригард. Серые глаза скользнули по мне. Она напичкана биомехами, хмуро сказал Мира. По самые брови. Тут и физика, достаточно глянуть на ее кожу, и ментальная защита. Рада встрече. Голос у леди Валентин оказался приятный, немного хрипловатый. Про учеников гранд-леди Джилит говорят много хорошего. Рад увидеть командира знаменитой гвардии страны городов. Вернул комплимент Владимир. У нас нет времени на политику. В голосе леди Валентин скрипнула сталь. Сучка. При всем уважении, нам необходимо решить вопрос быстро. Что за вопрос? Поднял бровь Владимир, располагаясь на стуле. Я встал за его плечом. Вопрос с линкором эльфов, который валяется на этой планете. Корабль нужно уничтожить как можно быстрее. У вас есть подходящее оружие? Мы бы хотели получить судно для исследований, возразил Владимир. Исследовать корабль эльфов? Глаза леди Валентин расширились. Мастер, я очень уважаю как гранд-леди, так и ее учеников. Как вы собираетесь исследовать корабль эльфов? Существо, обладающее разумом, злой волей, оружием, способным превращать в пепел континенты, как вы собираетесь с ним договориться? Его нужно немедленно уничтожить. Корабль – ценный научный артефакт, поднял брови Владимир. Просто так уничтожать его – это расточительно, леди. В нем можно найти много полезного для науки. Леди Валентин призадумалась и сказала гораздо спокойнее. Мастер, позвольте я расскажу, что вы тут найдете. Я слушаю. Сильмариллы и страна городов были врагами издавна, с момента существования. Армии эльфов опустошали наши земли, сжигали города, обращали в рабство жителей. Выкинуть проклятую расу с Гордарики стоило нам больших трудов и многих жертв. Город, что вы исследуете сейчас, наша первая колония на этой планете. 1500 лет назад мы еще могли основывать колонии. Да, когда началась война, линкор Сильмарилла, шедший на Гордарику, завернул сюда. Жители города стояли до конца, не пуская смерть на родину. Считалось, что линкор был уничтожен тут, но недавно мы выяснили, что корабль был сильно поврежден и впал в спячку. Рано или поздно он восстановится. В его разуме остался приказ хозяев добраться до Гордарики и уничтожить там все. Мы не станем рисковать своей родиной. Мы должны уничтожить корабль тут, на этой планете. Это можно сделать, пока он спит. Ничего себе история, удивился Мира. Гордарика еще какая-то. Интересно, кто это такие? Имеется в виду Первая война, уточнил Владимир. Именно она, согласилась леди Валентин. Что скажешь, звучит правдиво. Корабль не машина, это больше живое существо, Мирослав. Если информация той строгой леди верна, то это существо еще и разумное. Думаю, лучше бы нам оказаться подальше отсюда. Сбежать? Да. Зачем нам ввязываться в чужие конфликты? Капитан, я прошу ответить честно. Вы имеете возможность уничтожить судно? У вас есть изделие. Мы могли бы помочь доставить его к кораблю эльфов. Прикрыть ваш конвой. Все вопросы с царем Борисом будут урегулированы. Мы готовы также предложить всем причастным лицам убежище на Гордарике. Что за изделие такое? Удивился Мира. Ядерные бомбы так на Земле называли. Оружие, основанное на делении ядер элементов, ну, примитив. Нет, леди Валентин, покачал головой капитан Веселов. Для начала, я прошу вас вспомнить, что я царский офицер прежде всего, и не делать больше таких предложений в моем присутствии людям на государственной. После, я напоминаю, что мы научная экспедиция, таких вещей у нас нет. Свяжитесь с посольским приказом, сообщите о происходящем. Царь пойдет вам навстречу, выделит изделие. Мы не успеем, покачала головой леди Валентин. Наши послы уже отправились в Светлое Царство, Но пока все это согласуют, пройдет время. За это время существо восстановится и прыгнет на Гардарику. Наши аналитики считают, что до восстановления корабля осталось пару дней. Его щупы уже прошлись по окрестностям. Капитан, мастер, ученик, прошу извинить меня за слова, недостойные вашей чести. Извинения приняты, хмуро произнес капитан Веселов. Эвакуируйся, дурак. Времени осталось совсем ничего. Всех положишь с собой. Леди Валентин, мы уходим, сказал капитан. Сворачиваем лагерь и уходим отсюда к дороге. Мы не можем сражаться с кораблем эльфов. Ну вот молодец. Понимаю вас, размеренно ответила леди Валентин. Могу сказать, что вам будет трудно это сделать. Что такое? На пути к дороге вас ждет засада. Два крейсера эльфов с десантом. Они осторожничают, не знают, сколько ракет у вас осталось. Я так понимаю, что немного. Ох ты, Мирослав, не нас ли они ждут? Чего? Того. Где-то прокололись, вот где. Может, профессор проговорился перед тем, как ему хвост в задницу запихнули. Какая теперь разница? Сейчас никакой, но потом нужно узнать, где мы прокололись. Благодарю за информацию, леди Валентин. Когда я доберусь до Светлого Царства, мои рекомендации будут отправить сюда термоядерное изделие. Вы можете нам как-то помочь? Оружие, основанное на синтезе легких элементов, бахнет веселее. Наказующим будет интересно. В данный момент нет, ответила леди. Могу только пожелать удачи. Мастер Владимир, ученик Мирослав, мое почтение, гранд-леди. Капитан, дайте мне карту, я укажу положение кораблей эльфов. Задержитесь, попросил нас капитан Веселов, когда леди вышла. Он склонился над картой, крутя в руках карандаш. Вдруг я понял, что капитан очень устал. Глаза его потухли, аура подрагивала огоньками биомехов. Капитан держался только на силе воли и биотехнологиях в своем теле. Нам просто так не уйти, произнес капитан. Смотрите, вот эта дорога ведет через обочину к городу. Тут и тут, по краям, нас ждут корабли эльфов. Дорога блокирована, из лесу стрелять ракетами бесполезно, они их заметят и собьют. Есть еще две дороги, одна ведет к таким же развалинам, два дня пути, потом обочина и дорога. Как только эльфы заметят, что мы к ней движемся, то обгонят нас и тоже блокируют. Третья дорога ведет в никуда, выберемся на равнины, где нас нагонят крейсера. Равнина плоская, как стол. Один крейсер ссадим с неба, второй нас раскатает, спрятаться там негде. Отвлечь их нечем. Единственный наш шанс – пробиваться к дороге по кратчайшей траектории немедленно. Мастер, у нас есть шанс что-то сделать, качественную иллюзию. Владимир задумался. С моим уровнем не получится, капитан, даже с усилителями. Могу защитить колонну, недолго, полчаса дам. Потом усилители кончатся. Хотя бы что-то. Собираемся. Не стоит терять времени. Чем дольше сидим, тем лучше эльфы подготовятся. Лагерь пришел в движение. Бросали все на месте неисправную технику, палатки, припасы. Поврежденные броневики загнали в центр лагеря, в корпуса установили связки гранат с детонаторами. Заминировали и пулеметные вышки, поставили на автоматическую стрельбу и взрыв по окончанию боеприпасов. Урчали моторы. Техника выходила из лагеря и выстраивалась в походный порядок. «Мирослав, позвал меня Владимир, ты идешь в тот Маус, вот тебе». Мастер протянул мне колбы с усилителями, 5 штук. «Твой железный друг знает, что нужно делать, просто поддерживай то поле, которое я создам. Наталья, ты тоже в деле?» «Да, мастер», твердо сказала Наталья. «Я хотела бы с Мирославом». «Нет, нужно рассредоточиться по колонне. Я иду в голове, ты в середине». Прикрываешь грузовик, Мирослав замыкает. Что это наш куратор задумал? Что бы ни задумал, подчиниться придется. Мирослав, Владимир глянул на меня. Если заметишь, что что-то идет не так, бросаешь все и рвешься к дороге, как можешь. Твоя жизнь ценна, очень. Понял, мастер. Я плюхнулся на пассажирское сиденье Мауса. Привет, ребят. Поздоровался со стрельцами. И тебе привет. «Коли не шутишь», — хмыкнул в бороду стрелец за рулем. «Ну что, маг, покажем тварям, покажем». Я рассовал модули ментальной защиты по нагрудным карманам. «Мира, что с ними делать? Я сам все сделаю, ты просто расслабься», — хмуро сказал Мира. «Говорил же, надо было раньше отсюда валить». «Да ты не слушал. Прости, меня Мирослав зовут», — представился я. «Вешка», — прогудел водитель. Был он большой, уверенный в себе дядька, бородатый и спокойный, как и все стрельцы. В кабину Мауса влезло еще 2 стрельцов, Один сразу выдвинул экран. На крыше машины шевельнулся оружейный модуль. «Это Мирослав, ученик того строгого мастера. Представил меня стрелец, Толян», — сказал оператор оружейного модуля. «Ты не с земли, парень, с ней, на РКМ попал. Я тоже, из Беларуси прямо в Китеж. Начать движение», — сказала рация. Колонна двинулась, и сразу я ощутил, как вдоль машин растекается энергия. Аура Владимира окутала движущуюся технику. Где-то впереди двигался рокот, в окружении броневиков. Вдоль колонны шли маусы, прямо за нами катил танк, а впереди нас двигался броневик с ракетами ПВО. Сохранять боевой порядок, боеприпасы не экономить. Машины медленно втягивались в лес. Позади остался лагерь и развалины города, справа и слева потянулся сначала подлесок, а потом выросли деревья. Подлесок опасливо подступал к дороге, сторонясь выжженных и засыпанных химией участков земли. Дорога вела вдаль, туда, где я ощущал нечто мощное, великое. Дорога плыла в энергетическом мире как танкер по бурному морю, а порталы сияли, как маяки. «Братишка, а ты где жил?» — спросил Толян. «Ты откуда?» «Россия», — ответил я. «Тихо что-то. Погоди, вижу воздушную цель. Атака». Броневик ПВО вывернулся из колонны, остановился, бухнув гидравлические упоры в землю. С воем отправились в небо две оставшиеся ракеты, изогнули траектории и исчезли над вершинами исполинских деревьев. Выстрела я не услышал. Броневик замер, взметнулись металлические усы плети, и техника превратилась в клубок металла. «Маги, держать защиту!» — раздался голос Владимира. «Не вмешивайся!» Моя рука вытащила симбиант ментальной защиты, сжала в ладони. Лопнуло стекло, пиявка зашевелилась у меня в ладони, и вдруг начала испускать свет. Невидимый свет, поток энергии, ярко сиявший в энергетическом мире. Свет не пропадал в никуда, он вливался в ауру, которую Владимир растянул над колонной. Техника двигалась как будто в тумане, и со всех сторон этот туман рвал ветер. Очередь хлестнула в лес, прорубая просеки в подлеске. Внутри что-то вспыхнуло и взорвалось среди деревьев. Яркая вспышка осветила стволы и встряхнула кроны. Еще одна очередь, еще. Броневики развернули башни направо и налево и опустошали боекомплект в лес. «Броня 7, огонь на сектор 5. Броня 20, огонь на сектор 3. Голос капитана Веселова был спокоен и быстр. Капитан не терялся в том, что происходило, он действовал, думал, принимал решения, отдавал приказы. Ровно, спокойно, быстро. «Маги, сильнее». Второй симбиант распался в моих ладонях. «Держишься, маг?» — спросил Вешка. «Держусь», — шевельнул губами я. Тело замерло на сиденье, двигаться у меня не получалось. «Держись». Лес вокруг колонны закипел. Как объяснить то, что происходило вокруг, я не знал и описать не мог. Вот кипит вода, да, пузырьки, пар. То же самое начало происходить вокруг. Кроны деревьев пошли пузырьками и начали испаряться. Занялся подлесок. Трава, аура, окружающая колонну, мигом сжалась в узкий шланг. Третий симбиант, наша часть шланга стала упругой, широкой. Вверху кипел воздух, по сторонам превращались в пар кусты и деревья, а среди этого двигалась техника. Удар главного калибра, первый выдержали. Вешка бросил маус в сторону, обруливая замерший и начавший превращаться в клубок металлических плетей броневик. Одна плеть хлестнула по нам, снеся часть заднего борта, маус швырнула. Но водитель машину удержал. «Ничего, ничего», — пробормотал Вешка. «Ничего вам. Броня 3, 7, 9, перенести огонь на воздушную цель, остальным продолжать движение. Броня 5, остановка направо. Броня 20, подобрать экипаж». Мы проехали мимо двух броневиков, замерших на обочине. Один из броневиков зиял дырой на месте башни, стрельцы поспешно занимали место на корпусе второго. Толян начал жать кнопки. Оружейный модуль развернулся и прошелся очередями по подбирающимся со стороны леса тварям, прикрывая пересадку людей. Подобрав экипаж и пассажиров, броневик поспешно занял место в колонне на за нами. Струи трассеров стригли кроны деревьев, тянулись туда, где я внезапно ощутил нечто. Нечто живое, недобро посматривающее на людишек в железных коробках, копошащихся среди леса. Нечто переместилось назад, выходя в хвост колонны, и лес вокруг снова вскипел. Дикие крики людей в рации, когда защита сократилась сразу на треть. «Корабль нас достал!» Следующий симбиант, защита восстановилась. Броневик за нами пропал, мы шли последними. «Не достанете, твари!» — проскрипел зубами Вешка. «Броня 15, занять место в хвосте колонны». Броневик перед нами притормозил, пропуская нас, развернулся на пятачке и двинулся задним ходом. Стволы автоматических пушек поднялись на предельный угол, одну за другой выпуская очереди в нависший над лесом крейсер эльфов. Броня 2, занять место в хвосте колонны. Мы проехали мимо танка. Тот медленно двигался по обочине задним ходом, задирая пушку. Остановился, качнувшись на подвеске, задрал ствол и выпалил в небо. А потом защита исчезла, лопнула, как мыльный пузырь. Танк и броневик позади закипели, истаивая серым дымом. Дико закричали люди. Моя рука накрыла последний симбиант. Мир вокруг меня вспыхнул. Маус швырнула на обочину. Машина встала на боковых колесах и величаво рухнула на бок. Я перевернулся на заднице, ударом ног вышиб дверцу и выскочил наружу. Тонкие стрелы метнулись в небе, одна за другой, раздался оглушительный треск и вой. Кусты вокруг меня шли дымом, а я стоял на земле, вытянувшись в струнку, посреди этого безумия. Дым не прекращался. Шаг, другой, третий. Рассыпается под ногами пыль, мерцает аура защиты, тает энергия симбианта. Пыль осыпается меж моих пальцев. Удар изнутри, бодрость и энергия. Еще один удар, мои ноги упираются в землю, и я бросаюсь в лес, туда, откуда только что пришла колонна. Подлесок, по сторонам мелькают стволы деревьев. Мир отпустил меня только на лесной опушке, откуда был виден город. Я свалился на землю без сил, глядя в небо. Тело ходило ходуном, легкие горели огнем, ныли суставы и связки. И что теперь? А это надо спросить у той строгой сучки. Надо мной мелькнули тени стреловидных летательных машин. Одна из них зашла на посадку и приземлилась рядом. Бежим дальше. Раньше бежать надо было. Глава 16. И что же нам с тобой делать? Спросила у меня леди Валентин. Ну, я был бы очень благодарен, если бы вы помогли мне достигнуть Светлого Царства. Честно ответил я. Какой-нибудь транспорт для дороги. Я смогу заплатить. А ты наглый, сказала на это леди Валентин. Остальные гвардейцы промолчали. Совсем постоянного лагеря на планете у гвардии Гордарики не было. Просто поляна в лесу, где редком стояли флайеры Гордарики. Десятка три маленьких, такой же я видел у нас в лагере. И три побольше. Те, которые побольше, походили на экскурсионный автобус с рядами сидений. Продолговатые, плоские, с короткими крыльями и развитым килем. Оружия с виду нет, этакие десантные баржи. Корпус раскрывался с боков на всю длину. Мира, что это за техника? Поделки пьяного мастера. Технологии есть, но использованы очень убого. Меня пешком притащили на эту поляну и привели под ясные очи леди Валентин. Леди расположилась на большом флайере, на одном из кресел, меня усадили на другое, в голову позади уперли длинный ствол пистолета незнакомой конструкции. «Тогда просто отпустите, я сам дойду куда-нибудь, в лапы твари ты пойдешь», — хмыкнули со спины, женским голосом. Да, все пилоты флайеров тут были только женщины, затянутые в экипировку, очень похожую на мотоциклетную, в шлемах и с оружием. Сначала я думал, что это случайность. В конце-то концов, с биотехами иная женщина в боевой эффективности разницы с мужчиной не имеет. Главное, какие в человеке биомехи скрыты. Но пока что ни одного мужчины я не увидел. Отдыхали, принимали пищу, слонялись между своими флайерами только женщины. Светлана, помолчи, строго глянула мне над плечом леди Валентин. Мирослав, личный ученик гранд-леди Джилит, это не так-то просто. Свободной техники у нас нет. Всю вашу технику вы подорвали перед бегством. Хорошо, отступлением. А мне важна каждая боевая единица. Я не могу их отвлекать. Строгая какая сучка. Понимаю, ответил я. Тогда, если между нами нет личной вражды, прошу меня отпустить. Попробую добраться до дороги и что-то найти. У тебя интересное украшение на спине, Мирослав, сказала леди Валентин. Это же индик. Какой красивый. Ох, какая милая сучка. Присмотримся, и что вы намерены делать? Не будь ты личным учеником гранд-леди, мы бы убили тебя и пересадили владыку кому-то более достойному. Облезешь, сучка. Но я личный ученик гранд-леди, напомнил я немного нервно. Да, и потому я прошу вас, тебя, Мирослав, и твоего индика, помочь нам. Леди Валентин, я готов вам помочь, конечно, осторожно сказал я, но не очень понимаю, чем. Я всего лишь ученик, так, ни слова. Поймут, что мало от нас толку, и в самом деле прикончат. Они и в самом деле могут пересадить тебя кому-то? Нет, не смогут. Может, сказать им об этом? Тогда они сразу нас прикончат, несмотря ни на что. Это уже немало. Леди Валентин сверлила меня серьезным взглядом. уже немало. Итак, ты согласен помочь, а у меня есть выбор, конечно. Ты свободен, можешь идти прямо сейчас. Далеко хоть уйдем, либо ты помогаешь нам. Выбирай. Если я могу чем-то помочь, я помогу, леди Валентайн. Эльфы мне не нравятся. Они ведут себя не очень красиво. Надеюсь, что вы лучше. А оплата? Мы что, просто так работать будем? Да простая оплата. Пули в башке нет, вот и отплатили. Да ты прямо на глазах развиваешься, Мирослав. Подумаю, какую еще информацию можно разблокировать. Нам нужно выяснить, где находится корабль. Ты сможешь просканировать местность в центре города, ответил я. Мы выяснили это не очень давно. Все данные указывают, что корабль в центре. Логично, вздохнула леди Валентайн. А точно где, сможешь указать? Я не очень опытный сканер, леди. Наши маги выяснили, что корабль зашел на город сбоку, летел к центру, а потом из центра пошла волна разрушений, наверное. Я не знаю, как это описать. Думаю, если вы дадите карту, я покажу то место, с которого мы сканировали. По фронту волны можно вычислить, где именно находился эпицентр. Там и находится корабль. Либо поймайте паука и прицепите на него магическую метку. Куда паук прибежит, там и есть корабль. Делали уже, пауки хитрые. Обнаруживают метку, сжирают меченого вмиг. Они чуткие. То же самое и с запчастями, которые они таскают к кораблю. Поймать эльфа и повесить такое же украшение бесполезно. Эльфы не глупы, сразу к своей святыне не пойдут. Если что-то заподозрит, покончит с собой. Леди, простите, я не очень понимаю. Вот вы, представитель развитой цивилизации, летаете на таких машинах, которых я в светлом царстве и не видел. Разве у вас нет мощного оружия, которое может снести город и окрестности? На моей родине есть бомбы, которые уничтожают континенты. Выжечь этот город вместе с кораблем, да и все. Говорил же, молчи больше. Твоей родине, ты не из светлого царства, Мирослав, а откуда? Аркаим. А туда попал откуда? Земля. Я тоже с земли, сказала леди Валентайн. Попала на Гордарику в юности. Понимаешь, это не просто корабль в небе, как самолет. Это могущественное живое существо, со своим разумом, со своей злой волей. Его не так просто уничтожить. Останется хоть часть, разум корабля, который существует в энергетическом мире, зацепится за эту часть, и корабль соберет себя снова, и снова будет ждать подходящего момента. Местные жители смогли уничтожить физическое воплощение существа, ценой своего города, и эльфы не пошли дальше. Корабль существует тут с того времени, как кончилась война. Он отремонтировался, он исправен и готов к бою. Его разум ждет. Стоит хоть одному существу проклятой расы вступить в контакт с разумом существа, и корабль полетит на Гордарику. Достаточно мощный взрыв испарит город вместе с кораблем. Он что, сможет собрать себя из радиоактивной пыли? Мирослав, рядом дорога. Термоядерный взрыв заденет порталы. И тогда вместо линкора эльфов на Гордарику прилетят наказующие. Значит, сами взорвать тут бомбу не могут. Взрыв по дороге ударит, наказующие обидятся. А царству то же самое предлагало. Ну, логично, если царские люди тут бомбу взорвут, то наказующие на царство обидятся, а Гордарика их не тут ни при чем. Хитрая сучка. И как же вы думаете его уничтожить? Разуму корабля нужно вместилище. Пока вместилище не восстановит, разум будет спать. Если мы узнаем точное местоположение корабля, мы повредим его и уничтожим вместилище разума. Воплощение корабля затянется. Призовем магов, которые могут развеять ауру разума. Потому вопрос к тебе, ты умеешь разрушать энергетические связи мира, не такого уровня. Полезем туда, останемся рабами этой твари. К сожалению, моих умений на это не хватит. Очень жаль, нахмурилась леди Валентайн. Я тут подумал, сказал Мира, мы сможем уничтожить корабль, но нам нужна энергия и биомехи. Как? Создадим существо, которая доберется до разума корабля и разрушит связь между его вместилищем и энергетической конструкцией. Это просто. Нужна энергия и биомехи. Мы можем попробовать пойти другим путем, сказал я, и заметил, как в глазах леди Валентайн разгорается слабый огонек надежды. Мы попробуем сделать существо, которое уничтожит разум корабля, но мне нужна энергия. Много. И биомехи нужны. Есть реактор флайера. Этого хватит? Должно хватить. Думаю, да. Биомехов наловим в городе. Какие нужны? Мира. Пауков будет недостаточно. Нужно что-то особое. Разберем стража в хранилище. у него есть нужные элементы. Жалко, он же живой. А кого жальче, цивилизацию гордарики этой, или биомеханического болвана без разума, с вложенной программой, понял. Тогда нужно десяток пауков, мимик, страж и море, просто море энергии. 10 пауков. Мимик, это такая тварь, похожая на кальмара, умеет маскироваться и доставить меня к одному месту, где есть нужное мне существо, я там сам справлюсь, место покажу. Садись ко мне на флайер, сказала леди Валентин. Светлана, ты ведущая. Внутри летающей машины 2 сиденья, как на мотоцикле. Переднее сиденье расположено чуть ниже, заднее чуть выше. Пилоту есть куда ноги вытянуть, а вот мне придется хвататься бедрами за узкую спинку сиденья леди. Леди Валентин уселась привычно, на лоб опустила тонкий серебристый обруч, поверх нацепила шлем. «А тебе что, особое приглашение нужно?» – буркнула она, не глядя в мою сторону. Я осторожно перенес ногу за край борта флайера. Летающая машина, висевшая над землей, чуть качнулась, мир вовремя вмешался, помог не упасть. Схватился рукой за спинку сиденья пилота и забросил себя назад. Повозился, устраиваясь. «Так, задницу двигаем назад, спиной упираемся в спинку, а ноги-то куда девать, только вперед». По бокам сиденья леди Валентин. Удал локтем в коленку последовал незамедлительно. Ноги сильно не сжимай. Спинка сиденья пилота узкая, мои бедра лежали рядом с ножками леди Валентин. Я поспешно вжал ноги в край борта и едва не получил по коленкам захлопнувшимся колпаком. Тесно, как в самолете. Летим, коротко сказала леди Валентин. Летающая машина оторвалась от земли, поднялась над лесом и понеслась над кронами деревьев. Вслед за нами стартовали еще 2 флайера. Сидеть было неожиданно удобно. Я откинулся на спину, поглядывая то в небо, то по сторонам. Внизу под нами проносился лес, вверху раскинулось безбрежное синего небо. Получим нужные симбионты, сможем также. С крон деревьев сорвалась летающая ящерица и устремилась за нами, активно работая крыльями. Леди заметила тварь, но скорости не прибавляла. Ящерица выдохлась, сложила крылья и спланировала обратно в лес. «Ну, как тебе?» – спросила леди Валентин, и положила локти мне на колени. Я вздрогнул от неожиданности. «Это здорово», – сказал, тщательно подбирая слова. Почему-то очень захотелось погладить леди по голове, ведь она так близко сидит, только руку протяни, и она красивая. «Ты что такой возбужденный?» – спросил с хихиканьем Мира, и сам же ответил. «Потому что самка на тебя влияет, держись, у нас же ментальная защита, а это не менталка, у сучки биомех, испускающий специальные феромоны, заблокировать можешь, на текущем уровне развития нет, и что делать, да ничего, сучка решила нас проверить, обычный человек не удержался бы и распустил слюни еще на земле, мы немного иные». Я мечтательно улыбнулся и принялся глазеть по сторонам. «Я обожаю флайеры», – тихо произнесла леди Валентин. «Небольшие суда, а вот такие, маленькие скоростные машины, ощущение полета, оно прекрасно, Мирослав, оно лучше всего в мире». Голос леди стал низким, нежным, а флайер вдруг снизил скорость и поднялся выше, паря, как птица. Все выше и выше, мы пробили облачный покров, внизу расстилалась бугристая облачная равнина, а вверху сияло ярчайшее солнце. «Там, в небе, есть только облака и ты». Леди чуть прижала мои коленки локтями и подвинулась назад по сиденью, ближе ко мне, быть наедине с небом. «Ты хотел бы научиться водить такую машину? Давай я покажу, как». «Валя», вдруг перебил женщину я. «Что?» — сбилась леди со своего монолога. «Твое земное имя Валя». «Так и есть». Леди Валентин мигом стала серьезной. «Как ты угадал?» «Угадать несложно. Там, на окраине города, есть парк, я покажу». Флайер камнем рухнул вниз. Короткая невесомость, и вот мы уже неторопливо дрейфуем вдоль кольцевой дороги города. «Валя, а мы можем рассмотреть сверху корабль эльфов?» — спросил я. «Нет», — ответила леди, — «не можем. Город скрыт туманом сверху, ничего не видно. Нужно лететь над самыми крышами. Мы пытались так, потеряли 2 флайера. Туда, — я заметил знакомый парк, — туда и до конца, как начнутся руины, будет такой камень, как будто медведь спит». Флайер приземлился около горбатого камня. Еще 2 флайера заложили круг над нами, зависли над травой. Я разглядел 2 ствола, высовывающихся из-под острого носа. Не пушки, стволы без отверстий, но это именно оружие, ничем другим это быть не может. «Камень основателей», — с благоговением сказала леди Валентин, глядя на покрытый рунами валун. «Он важен, конечно». Леди Валентин подошла ближе, коснулась кончиками пальцев высеченного рисунка. В каждом городе Гордарики есть такой камень основателей, где пишут изначальным языком, доставшимся нам от архитекторов. Врет, информация, недостаточно. Ничего себе, раньше ты говорил иначе. Мирослав, нам нужно развиваться, тогда многое станет понятно. Да понял уже, а что тут написано? Ну, леди Валента им коснулась надписи. В 10305 году обретения основан город, напоенный силой солнца. Да воссияет свободный разум во вселенной. Надо же, глубокие слова, да, за ними стоит долгая история. Мирослав, где твой биотех? Дверь склада открылась перед нами. Подтвердите свой ранг, разумный. Обрушился на нас голос. На полу раскрутился вихрь, пронизанный искорками пыли. Это страж. Голос леди звучал испуганно. Уходим отсюда. Давай ключ и клади его в сон. Я сосредоточился, отправил нужные образы. Статус инспекции подтвержден. Вихрь распался, страж остался стоять в нише. Что теперь? Теперь подходим к нему ближе и выдергиваем из его головы биомеха. Страж помирает, мы возвращаемся. Он живой, конечно, это же биомех. Я имел в виду, разумный, ограничено, как домашнее животное. Это не человек, Мирослав, это ограниченно разумный биомех. И мы должны убить его, в ином случае линкор эльфов будет убивать по-настоящему разумных людей на Гордарике. Понял, так иди. Приказ на сон, потом поднеси манипулятор к голове, дальше я сам. «Привет», — сказал я вслух, транслируя свои мысли в такт слов. «Привет, приятель. Так получилось, что те, кому ты служил, попали в беду, и нам нужно кое-что из тебя, чтобы им помочь. Это убьет тебя. Можешь нам отдать это? Да ты что творишь? Он нас уничтожит». Страж замер, потом вдруг сделал нам навстречу шаг, другой, повернул голову в бок и опустился на колено. Я протянул руку, вызвал манипулятор. «Прости, работаю», — раздраженно сказал Мира. Голова стража начала распадаться, превращаться в пыль. В воздухе завис биомех, серый кругляш, по краю щетинка проводков усиков. «Забираем это». Страж остался стоять, без части головы. Я не стал заглядывать внутрь, боялся увидеть там человеческий мозг. Убрал биомех в карман, обернулся. Леди Валентин смотрела на меня изучающе. «Это то, что надо?» — спросила она, пытаясь поймать мой взгляд. «Надеюсь», — сказал я, пряча глаза. «Пауков наловили, идемте». Расположились мы в том же здании, где я когда-то ставил себе симбиантов. Проткнутые металлическими стержнями пауки распластаны на полу, рядом с ними часть спины мимика, груда искусственной плоти с усиками нервной системы, все в сероватой слизи. В углу стоит реактор флайера, металлический шар из сине-черного цвета, окутанный трубками системы охлаждения. Разобранный флайер рядом, трубки тянутся в его нутро. «Приступаю», — зачем-то сказал я. Девушки следили за мной. Встал перед первым пауком, чувствуя себя глупо. «А ну вдруг не сработает?» «Сработает». Сел, скрестив ноги. Вытянул вперед левую руку, накрыл ей остатки ближайшего паука. Сосредоточился. «Приступаю», — сказал Мира. Волна энергии выплеснулась из реактора, влилась в руку, манипулятор впитал ее без остатка и выплеснул наружу. Паук закрутился в серебристом смерче, тушка начала распадаться. Тепло, тепло в ладони. В голове закружились схемы, атомарные решетки складывались в детали, детали складывались в узлы, узлы в механизм. Смерч раскрутился под ладонью, сметая биомеханический лом. Короткие, едва слышные щелчки, вспышки резкого света, как при дуговой сварке. Еще. Валя подложила остатки следующего биомеха, потом следующего. Сидел я долго, солнце начало клониться к закату, когда я убрал руку и откинулся назад. Потом выпрямился, поднялся на ноги, посмотрел вниз. На полу подо мной замер биомех. Изящная конструкция, надо признать, вытянутое овоидное тело, чем-то напоминающее наказующего. Голова на тонкой шее, увенчанная тремя тонкими усиками, мощный хвост кончался тройным захватом, как у паука. Шесть ножек шевелились, биомех попытался подняться. Первая попытка неудачна, биомех свалился. Еще раз, еще, удалось. Биомех утвердился на ножках, задрал голову, поглядел на меня. Ожидание приказа, намерение выполнить приказ. Поиск. Наш первый биомех, гордо сказал Мира. И как его использовать? Выпустить неподалеку от лоханки ушастиков. Он сам найдет цель, создатель, сказала леди Валентин. И звучало в ее голосе такое безграничное уважение и благоговение. Так произносит молитвы к божеству, стоя на коленях. Так обращаются к тому, кто несоизмеримо выше, могущественнее, сильнее и умнее. Так признают главенство даже не человека, скорее высшей сущности. «Леди, что с вами?» – спросил я. «Это всего лишь биомех. Его надо доставить ближе к кораблю. Не всего лишь, а наш первый биомех. Сколько еще таких будет? Мы сделаем это», – сказала леди Валентайн. «Летим». Глава 17. Солнце взошло над бескрайним лесом. Флайеры Гордарики мчались над кронами деревьев. Перед нами показались изгрызенные временем шпили города. И сразу стало понятно, что мы опоздали. Над городом поднимался линкор эльфов. Был он чем-то похож на сплюснутую горизонтально рыбу. Вытянутый корпус, короткие плавники крылья. Зачем они ему, такую тушу крыльями в воздухе не удержать? Туша снежно-белого цвета, видны пластины брони, наползающие друг на друга, низкие надстройки, какие-то механизмы свисают с брюха. С корпуса валятся обломки домов, которыми был прикрыт корабль, крошат руины. Внизу, под кораблем, по городским улицам расползается облако бурой пыли. «Перворожденные», — зашипела Валя, — «они восстановили существо. Не имеет значения. Главное — доставить биомеха на корабль, леди Валентайн», — сказал я. «Доставим биомеха на корабль. Мы еще не проиграли». Девушка не отвечала. Флайер начал забирать вправо. «Валя, слышишь, мы пока не проиграли. Выпустим биомеха на корабле. Как ты меня назвал?» — воскликнула Валя. «Ну, еще раз так назовешь, убью». «Ладно, ладно». Флайер вернулся на курс. «Всем, мы пока не проиграли. Нужно попасть на борт и добраться до отсека с вместилищем. До отсека с вместилищем. Добраться до отсека с вместилищем. Пехоте приготовиться к абордажу». Валя поправила обруч управления и вдруг обмякла в своем кресле. Обруч окутал ее голову волнами энергии. «Перестроиться для атаки. Транспортом подходить по команде. Остальным держаться около корабля. Атаковать систему обороны левого борта. Держись». Флайер прыгнул вперед, минуту свободного падения, и рванулся вперед, как выпущенная стрела. Небо закрутилось перед моими глазами, мелькали то облака, то кроны деревьев. Длинная полоса просека кипящего леса прошла по кронам деревьев. Флайеры бросились в рассыпную, выделывая невозможные, невероятные маневры. Переворот вокруг оси, бочки и мельманы. Любой маневр вел вперед. Пусть два шага в бок, два шага вниз, но шаг вперед. Стая мошкары приближалась к слону, намереваясь закусать его до смерти. Слон довольно зубастый. Небо расчертилось полосами кипящего воздуха. Я видел, как один флайер попал под удар и взорвался, исчез в ярко-белой вспышке. Остальные добрались до цели. Маленькая мошкара закрутила спираль вокруг шершавого корпуса, жаля короткими алыми лучами. Короткие злые вспышки расцвели на корпусе. Вслед за летящим линкором потянулись полосы черного дыма. Надстройки на корабле засверкали вспышками. Флайер леди Валентайн несся в паре метров от корпуса корабля, алое сияние под носом взламывало броню, оставляя черный, дымящий след. «Пучки концентрированной энергии», — подсказал Мира. Корпус корабля кончился, флайер провалился вниз, завертелся, избегая струй кипящего воздуха, и помчался назад, внизу. Черная тень сверху закрыла солнце. Мы влетели в пылевое облако. Меня мотнуло вперед и вбок. Ремни выскочили из подлокотников и прижали мое тело к сиденью. Алые вспышки разогнали пыльную муть. Перед нами разлетелась на куски и величественно рухнула вниз решетчатая мачта. Еще одна вспышка. В том месте, где башня вырастала из корпуса, начинают змеиться то ли щупальца, то ли побеги, складывая решетчатое основание. Аура в этом месте сплетается потоками энергии. У корабля хорошая регенерация. Полоса кипящего воздуха пересеклась с траекторией флайера, мчавшегося впереди нас. Флайер мигом расплылся облаком пыли, внутри облака сверкнула вспышка, осветила брюхо эльфийского линкора. Леди Валентайн бросила флайер в бок, еще раз, потом забрала вверх, выводя его над эльфийским кораблем. «Очистить левый борт», — скомандовала женщина. Флайер рванулся вперед, в бок, вниз, вверх. Ремни напряглись, прижимая меня к сиденью. Впереди открытое небо, внизу облака пыли, накрывающий город. Руины тонут в буром облаке, мчатся по улицам перепуганные твари, разлетаются ящерицы. Аура сходит с ума, линии энергии дрожат, выгибаясь к линкору и бросаясь от него в стороны, словно получив ожог. Флайер развернулся и ринулся обратно. Мы зашли со стороны хвоста, сближаясь с кораблем эльфов. Неуверенная вспышка с края борта, надстройка вспыхивает жарким пламенем. Пламя быстро гаснет, пробоина начинает затягиваться. Корпус все ближе, ближе, вот он уже рядом. Огромная пробоина, с рваными, истекающими дымом и огнем краями. Края брони пульсируют, дергаются, наращивают материал. Алые молнии с флайеров бьют в края, не давая броне регенерировать. Внутри видны острые углы внутренних переборок, плоскость палубы. Валя уравняла скорости и качнула флайер в бок, забрасывая летающую машину на палубу линкора. Грохот, меня мотнуло, едва сумел удержаться. Ох, как нужны боевые симбианты, вздохнул Мира. Мы были на корабле эльфов. Вслед за нами в пробоину влетел грузовой флайер. В разные стороны выстрелили стальные канаты, впились в переборки, фиксируя летающую машину. Открылся колпак, и пехота Гордарики посыпалась наружу. Беру на себя управление. Вперед не суйся. Со щелчком отлетел в сторону колпак. Я выпрыгнул наружу. Длинная палуба, забитая какими-то механизмами, похожими на высохших полутораметровых жуков, накрытых ажурными крыльями. Эльфы выскакивали через шлюзы в конце палубы, скрывались за жуками, выставляя перед собой стволы винтовок. Залп. Я бросился ничком на пол. Пули защелкали по стенам. Длинные очереди автоматов были непривычно тихие. Выстрелы не бахали, как привычное мне оружие, скорее шелестели, но были куда как эффективны. Жуки распухали искрами, покрывались дырами, эльфы, прячущиеся за ними, отлетали назад с ужасными ранами. Высокоскоростные поражающие элементы, тоже примитив. «В атаку!» — закричала Валя, вставая в кабине флайера во весь рост. «В атаку! Гордарика! А-а! Гордарика!» — подхватили ее клич. Пехотинцы, залегшие было, вставали одна за другой и бросались вперед, вперед, только вперед, туда, где бьется биомеханическое сердце этой громадины. Пинком отшвырнул показавшегося сбоку эльфа, пристрелил другого, пытавшегося направить на меня винтовку. Девушка слева снесла голову третьему, еще одного эльфа схватили поперек туловища и вышвырнули за борт. Очередь, группа эльфов разлетается как кегли. Еще очередь, замирает на месте начавший было движение и расправивший ажурные крылья жук, оказавшийся боевой машиной. Граната летит в некстати открывшуюся дверь, взрыв, бьет столб дыма. Пройти на палубу ниже, скомандовал я, идем. Короткий коридор, звучат выстрелы. Девушка, идущая передо мной, падает ничком, через ее форму наружу лезут тонкие шипы. Пули оказались непростые, выстрелы из гранатомета, летят цилиндрики гранат, оставляя позади себя дымные следы. Вспышка, взрыв, коридор утопает в яростном пламени. Пламя гаснет, исходит пахнущим химией дымом. Рывок вперед, под ногами обугленные, скрюченные тела. Ударом ноги пехотинец отшвыривает винтовку, покрытую изящной машинописью. Оружие влетает в стену и рассыпается пылью. Глухой взрыв, вылетает дверь шлюза, в дымящуюся дыру летят гранаты. Взрывы, пламя, дым, вонь химии, лестница. Вниз снова летят гранаты, вспыхивает пламя. Две девушки юркими змейками стекают по ступенькам, и сразу же звучат короткие, добивающие очереди. Мы двигаемся следом, переступая трупы, вскрытые двери по бокам. На пороге лежит труп эльфа в серо-голубой робе, в руке короткий прямой тесак. Еще один эльф выпрыгивает из двери, затаился, прикинулся мертвым. Не помогло, девушка рядом со мной отмахивается клинком, разрубая эльфа до пояса и отпихивая обратно в комнату труп. Перестрелка впереди, яростная, хлесткие выстрелы эльфийских винтовок звучат один за другим, им вторят тихие очереди оружия Гордарики. Взрывы гранат, гул пламени, эльфы отвечают, но уже не уверенно, оружие Гордарики подавляет их. Вперед, перескакиваем через скрюченные трупы. Палуба вниз, эльфы лезут со всех сторон. Среди тесных переборок длинноствольное оружие неэффективно, пока еще повернешь весло винтовки куда надо. Эльфы пользуются короткими тесаками и ножами, девушки не отстают. Безжалостная резня. Гвардия Гордарики бьется куда лучше, эльфы знают лишь пару приемов, атака, защита, контратака. Девушки же куда лучше, не разбиваются на единицы, сражаются, помогая друг другу. Эльфы давят массой, один за другим выскакивая из коридоров, трупы виснут на клинках гвардейцев, давая шанс на удар следующим. Меня защищают, но пара эльфов прорывается ко мне. Два выстрела из пистолета, оба сползают по стене с дырками во лбу. Взрыв гранаты, еще один. Поток эльфов из коридора прекращается. Леди Валентайн шагает в сторону, под удар, и махом снизу вверх вскрывает грудину эльфу-офицеру. Последний. В коридоре только трупы, эльфы и гвардия, вперемешку. Я быстро меняю магазин, убирая начатый в разгрузку. Пятерка эльфов ждет нас в коридоре, их ауры сияют. Нерядовые бойцы, пули падают у их ног. Поднимаю пистолет, строю траекторию к крайнему эльфу. Тот начинает что-то понимать, дергается, но поздно. Две пули падают на палубу, третья, протолкнутая моей энергетикой, пробивает левую ногу. Девушки по двое бросаются на эльфов, одна атакует, другая защищает. Клинки сталкиваются с тусклым стуком, ох, непростой там металл, непростой. С клинков эльфов падают черные искры, они сильные, быстрые, умелые воины. Но эльфы не строевые бойцы, каждый рубится сам за себя. Приканчивают сначала одного, потом второго, все вместе наседают на оставшихся в живых. Эльфы пытаются отступать, не успевают, девушки ловят на шаге одного, протыкают горло. Двое, переглянувшись, синхронно подносят ко рту какие-то биомехи. Один не успевает, мои пули превращают эльфийскую голову и биомеха в месиво плоти и крови, последний же ускоряется, врубается в строй гвардейцев, размахивая клинком. Две девушки оказываются на пути живой машины уничтожения, падают, заливая палубу кровью. Остальные рассредоточиваются и атакуют со спины. Эльф не умирает, даже проткнутый парой клинков, и тогда леди Валентой натрубает ему голову. Клинок врезается в пол, голова эльфа катится, как мячик, путаясь в обрывке косы. Тело корчится на полу. Мы осторожно входим в коридор, который выводит нас в огромный зал. Центр, святая святых корабля эльфов. Округлые стены, сияющие золотом, в центре зала мерцает ало-золотым огнем сфера размером с голову человека. Сфера не держится ни за что, висит в воздухе. Вниз выходит сильный поток энергии, исчезает в дыре в полу. Оно, спросил я у Мира, оно самое. А вот это что за тварь? Между сферой и нами спиной к нам стоял эльф, молитвенно сложив руки перед пылающим шаром. Постоял немного и повернулся к нам. Нежное, божественно правильное, безмятежное лицо, великолепная аристократическая осанка, которой позавидовали бы бояре светлого царства, тщательно заплетенная коса, зажатая заколкой на правом плече, и пронзительно зеленые глаза, цветом похожие на малахит, подсвеченный лазером. Аура эльфа подавляла, потоки энергии стремились в его тело, окружая тонкой, филигранной паутиной. Каждый миллиметр тела эльфа словно покрыт тонкой вязью, непрерывно двигающийся, сплетающийся и расплетающийся в невероятном, завораживающем танце. Только подумаешь, что разобрался, как открывается еще один уровень, и еще один, и еще. Эльф обратил на нас свое внимание. Энергетический мир качнулся. Все вокруг меня попадали на пол. Эльф поднял руку, щелкнул пальцами. И одна из девушек вдруг забилась на полу, выгибаясь струной. Больше, больше, больше. Затрещали кости. Девушка коротко вскрикнула, голова ее уперлась в пол, ноги ушли назад. Тошнотворный хруст ломающихся костей начался с рук, последним сломался позвоночник. Тонкая струйка слюны потянулась из полуоткрытого рта девушки, она медленно умирала. Я поглядел на эльфа и вскинул пистолет. Затвор поехал назад, магазин выскользнул из рукоятки, рассыпались по полу пружинные части ударного механизма. Пули по одной выщелкнулись из магазина и раскатились по полу. Последняя пуля выскользнула из ствола, выпускаю, вниз, внутри моей штанины по ноге скользнул биомех, он затерялся среди запасных частей оружия, и впитался в пол, как капля воды, у меня в сознании замер маленький огонек, биомех живой, двигается, старается, владыка, коротко поклонился эльф, на миг спрятав глаза, мы не ждали встретить тебя, мы найдем тебе достойное тебя вместилище, я не сразу понял, что эльф обращается не ко мне. «Сортир твое вместилище», — ответил Мира. «Владыка говорит, что твое вместилище в сортире», — повторил я эльфу. Тот ничуть и не обиделся, снова поднял руку, щелкнул пальцами. Короткий вскрик, еще одна девушка забилась на полу, разламываясь на части. «Владыка, склоняюсь перед твоей властью, приди ко мне, приди в задницу, игрушка». «Владыка говорит, чтобы ты пришел в задницу, и говорит, что ты игрушка». Вот это эльфа проняло. Глаза полыхнули зеленью, скулы на миг сжались, но только на миг, лицо вновь разгладилось, стало спокойным и безмятежным, и эльф снова щелкнул пальцами. Я ощутил, как потоки энергии начали сгущаться вокруг меня, медленно, словно осторожно огладили мои плечи, потянулись за спину. Ментальная защита тут не сработает, это же не на разум воздействие, Это идет через физический мир. Сейчас нас разлучат, не надейся. Коротенький огонек симбианта вдруг вспыхнул, алым, и погас. Симбианта уничтожили, что такое? Эльф побледнел, начал оглядываться. Что? Что ты сделал, мерзкая обезьяна? Пол под нами дрогнул. Существо корабль стонало, плакало от невыносимой боли. Я ощутил, как мир вокруг нас меняется, что-то уходило из этих стен. Пропадало, как вода в решете. Сожаление, грусть, что сюда больше никогда не вернуться. И дикая, невозможная, всепоглощающая радость свободы. На этом все кончилось. Короткая невесомость, легкий толчок под колени, от которого все попадали где стояли. Упал эльф, потоки энергии вокруг меня исчезли. Я бросился вперед. Моя ладонь накрыла лицо эльфа. Вспышка энергии. Перед темнотой, которая накрыла меня мягким черным одеялом, я успел увидеть, как голова эльфийского капитана закручивается и распадается в пылевом смерче. Танец энергии сбился, замер, впитался в тело эльфа и начал пожирать его изнутри. Я упал на пол в гору черной пыли, и мир вокруг погас. В отключке пробыл я недолго. Мирослав, Мирослав, надрывался мир у меня в голове. Приди в себя, да чуть пришел. Я ощутил, что меня несли, вверху проплывал погасший, мертвый потолок. Мы убили его, и корабль, и эльфа. Мы молодцы. Палуба, усыпанная трупами эльфов, повернул голову на бок. Эльфийский солдат перевернул винтовку и прижал дуло к подбородку, дотянулся до спуска. Выстрел, на палубу упало безголовое тело. Еще один с разбега бросился из пробоины в открывающееся небо. Флайер, лицо Вали, он живой? Спросили сбоку. Да, ответили с другого бока. Хвала создателям, уходим отсюда. Движение, меня посадили в кресло, пристегнули ремнями. Двигаться не получалось, да и не хотелось. Во всем теле царило опустошение. Кошка энергетического мира терлась о грудь, ластилась, мурлыкала, щекотала нос усами, но мне было все равно. Флайер дернулся, отрываясь от эльфийского линкора, и устремился прочь на полной скорости, забирая высоко в небо. А потом над миром взошло яркое солнце, разметав эльфийский корабль. Громадный линкор начал валиться вниз, в полете рассыпаясь пылью. Куски корпуса падали на руины города, пыль заволокла все до горизонта. Налетел ветер, сметая пылевое облако вдаль от дороги, ласково коснулся моего лица. Ветер, улыбнулась Валя, ветер и свобода. Летим на Гордарику, Мирослав, тебе понравится у нас. Вот, хорошие предложения. Погостить у девушек, отдохнуть. Мир веселился вовсю. А потом что? Спросил я. А потом посмотрим.